Как будто и не умирал, как будто и не уходил, как будто и не отъезжал, как будто бы перебродил. Там, где сосны ищут ветер, где гнездится пустота, мы увидим, что здесь вечно, что здесь вечно навсегда. Траншеи, гвозди, полыни, календари и чудеса, размоины и фонари, бальзам, костеры, голоса. Как будто расступились дни, как будто оборвалась ночь окраины, как мотыльки летят, пугая твою дочь. Заснуть у солнца на пупе, проснуться в волнах по плечу, шагать по сахарной луне, от солнца к солнцу получу, от солнца к солнцу получу. Только звезды, солнце потерявших темноту. Мы с тобой практически березы, мы проводим белую черту между Атлантидой и мечтами, между Нагуалем и Орлом. Мы лежим, приснившиеся с нами, мы летим об этом и о том. А где-то между нашими телами вольно разлетелись города. Мы лежим, укрывшиеся снами, будто бы и вправду навсегда. Как будто не отсюда я, как будто не сюда все мы, цветочным запахом таясь, летим на лампу я и ты. Летим на лампу я и ты.